Глава вторая. Продрых я, впрочем, не 10 минут и даже не час. Цукимару разбудила меня где-то после полудня, посетовав, что устала ждать, когда я проснусь. Ванну, разумеется, пришлось подготавливать заново, но зато лисица потерла мне спинку, отскребая сажу и грязь, успевшую каменной коркой прилипнуть к телу. Зато, освежившись и переодевшись в чистое, я с большим удовольствием набросился на приготовленный завтрак. В который раз убеждаюсь, что кухарка из Цукимару просто потрясающая. В отличие от сестренки, которая превращает в угли или вонючее месиво любое блюдо, до которого доходят руки. Нина, повариха моей бургерной, максимум ее за нарезку ставит, а чаще отправляет в зал общаться с гостями. «Вам нравится?» поинтересовалась Цукимару. «Еще бы!» «Очень рада. На мой взгляд, у вас маловато специй и морепродуктов. Некоторые привычные мне блюда крайне сложно готовить за неимением необходимых ингредиентов. Ваша еда, как по мне, довольно пресная. Мне бы хотелось чего-нибудь более яркого». «Ну, я думаю, у этой еды очень яркий вкус», усмехнулся я. Я бы даже сказал, Цукимару временами перебарщивает со специями, но в то же время словно угадывает баланс между остреньким и тем, что невозможно есть. Кстати, Казимир так и не вернулся? Пока нет. Странно. Мы с ним виделись буквально ночью. С легкой досадой почесал я затылок. Ну да ладно. Возможно, он опять отправился на поиски моей матери. А может, нашел себе симпатичную кошечку, но в таком случае я найду звериного врача и скажу отрезать этому кошарику бубенцы. «Будем надеяться, что он это не услышит», попытавшись скрыть улыбку, усмехнулась Цукимару. «Меня кто-то разыскивал?» «Разумеется, но вы были вымотавшимся, и я выпроводила их, сказав, что вас беспокоить нельзя. И еще я нашла сейф». «Да, это правильно. Подожду их дел...» «Стоп, что? Ты нашла сейф? И только сейчас об этом говоришь?» «Извините, не думала, что это так важно прямо сейчас. В конце концов, никуда он от нас не сбежит». Я хотел было выругаться, отложить еду и отправиться смотреть на содержимое закромов местного хозяйства, но... немного пораскинул мозгами и пришел к выводу, что Цукимару права. «Никуда от меня содержимое сейфа не денется, так что я вернулся к трапезе, но тем не менее поинтересовался». «И где же он был?» «В подвале, разумеется», — объяснила Цуки. «Я просидела там не один час и в какой-то момент отметила, что подвал маловат. Я примерно представляла себе границу дома и все западное крыло, где находится столовая, гостиная и кухня, соответствует объему подвального помещения». Но вот с восточной все было не так однозначно. Я поднялась наверх и измерила в шагах расстояние, затем спустилась вниз и повторила подсчеты, а дальше дело техники. В конечном итоге я смогла обнаружить его местонахождение. И много внутри оказалось денег? Я не знаю. Сейф заперт, а навыки взлома у меня всегда были так себе. Для этого у меня есть одно особое устройство, но я оставила его в лицее. Не думала, что оно может пригодиться. Так что про содержимое ничего сказать не могу, извините. Ладно, сам посмотрю. Просто сидеть и есть было уж слишком томительно, так что я немного ускорился и добил свою порцию. Вытер лицо и руки, предложенные кицуны салфеткой, и направился вниз, в подвал. «И где же он?» — спросил я. «Вон там, где бочки с вином». Я кивнул и прошел в ту часть, где хранилась коллекция вин бывшего хозяина. «Здесь скрытые рычаги». Цукимару повернула кран одной из бочек, затем другой, но из него вино не потекло. Зато что-то щелкнуло в стеллаже с бутылками. После этой манипуляции сам стеллаж легко отделился от стены, открывая массивную сейфовую дверь. Сам я при этом малость так удивился, потому что когда речь шла о сейфе, я представлял себе что-то поменьше. И тем не менее в то, что там хранились несметные сокровища, на которые я смогу купить не одно графство, а сразу с десяток, верилось с трудом. Остальные местные бандиты были едва ли такими уж богатыми, и даже если их главарь хапал себе в 2-3 раза больше, чем каждый из них, это все равно не шло ни в какое сравнение с некоторыми крупными дворянскими родами, управляющими десятками фабрик, заводов, сотнями ферм, на которых работали тысячи людей. Но то, что сейф был таким огромным, меня все-таки удивило. «Впечатляет», — одобрил я, рассматривая замок. Вернее, сразу два замка. Один был классическим и состоял из замочной скважины, второй — кодовой. «Теперь буду думать, как его открывать». Мог, конечно, попытаться выломать дверь силой, но полагаю, что это было бы слишком долго и муторно. Сталь добротная, и тут придется попотеть, не говоря о том, что могу повредить фундамент. «Попробуем так», — решил я, направляя внутреннюю энергию в меч и пробуждая его ото сна. «Кровища! Кого будем сейчас кромсать?» «Никого», — огорчил я его. «Будем взламывать замок. Сможешь превратиться в ключ». Глаз на гарде удивленно моргнул, затем недоуменно покосился на стальную сейфовую дверь. «Не знаю. Я никогда такого не делал. Может, лучше порубим кого-нибудь?» «Мне нужен ключ. Давай, я в тебя верю». Мысленно придав мечу форму кинжала, я ткнул им в замочную скважину. Демоническое оружие немного покапризничало, но все-таки вошло по самую гарду. «А теперь открой мне дверь. Не знаю, как ты это сделаешь, но это мой приказ». «Я же меч, хозяин! Меч, а не отмычка!» «Если не взломаешь, то я не дам есть тебе никого месяц». «Но...» — обреченно начал он. «Два месяца». «Я постараюсь». Глаз на гарде зажмурился, а внутри сейфовой двери начали звучать какие-то странные звуки. Лязг металла, треск, щелчки шестерней. Но в конце концов в двери что-то гулко ухнуло, и меч издал облегченный вздох. «Готово, кажется, но я больше никогда не буду...» «Да-да», — сказал я, вытаскивая его из замочной скважины и обращая в привычные часы. «Ну-ка...» «Что же там у нас?» Я крутанул колесо, убирающее запоры, и потянул на себя дверь, лишний раз убедившись, что бывший хозяин как-то переборщил с защитой. Сейфовая дверь была в толщину добрых полметра. Внутри тут же сработала автоматика и зажгла пару ламп, осветивших содержимое тайника. «Любопытно», — хмыкнула Цукимару. «Похоже, я немного недооценила размеры скрытого помещения. Оно занимает не только восточное крыло, но и часть заднего двора». Ага. Тут действительно было много места, может, даже больше, чем та часть подвала, из которой мы пришли. И, к сожалению, гор золота тут не оказалось. Но было кое-что другое. Куча разных предметов, больше похожих на чью-то частную коллекцию. Странную коллекцию. Множество полок и столов, на которых располагалась целая куча какого-то хлама и просто странных вещичек, которые стояли так, словно были ценными экспонатами. Например, таковым было веретено, которому был отведен целый столик, и при этом даже не намек на пыль, отчего можно сделать вывод, что тут регулярно убираются. «А это чей-то глаз?» Наклонив голову на бок, сказала Цукимару, рассматривая банку с мутной жидкостью, в которой действительно плавал чей-то глаз. И, кажется, он был нечеловеческим. По крайней мере, у простых людей я красной радужки, которая шла бы словно волнами, не видел. Ага. Рассматривать каждый из местных компонентов я не стал, сосредоточившись на том, что было более для меня ценно – драгоценностях. И вот они-то как раз тут оказались, правда, лежали сваленными в ящике в дальнем конце. Словно именно они были хламом, а не то, что стояло на видном месте. Ящик, впрочем, был не таким большим, как хотелось бы, но на несколько килограмм тянул. Колье, серьги, кольца, цепочки. «Неплохо», — одобрила Цукимару, оценив находку. «Но сомневаюсь, что на графский титул хватит». «Эх. Но в целом да. Попрошу золотника заняться оценкой и продажей. Как минимум, этот ящичек немного подправит наше материальное положение». Отложив его в сторону, я занялся разбором остального и тут же обнаружился целый склад разного рода бумаг неопределенной ценности. Кое-что я плюс-минус опознал. Это были ценные бумаги и облигации. А вот остальное вызывало вопросы. Это были переписки, фотографии, причем некоторые весьма... Я бы тоже такие в сейфе прятал. И либо у Виталия Семеновича были весьма специфичные вкусы, либо это был компромат. Еще бы знать на кого. Ни одной знакомой рожи на фотографиях я не увидел, а следовательно, пока что это бесполезно, но сохраню. Не люблю такие грязные трюки, но у меня есть цель, и для ее достижения все средства хороши. «Хос, Дима, тут странный меч», — отвлекла меня Цути. «Странный?» — не понял я. «Да, я не могу его поднять». Я усмехнулся и, оставив бумаги, вернулся к Цутимару, которая стояла перед столиком и разглядывала меч в ножнах. Он, правда, был странным. Вроде бы одноручный, но толстый, словно крупный двуручник. «И впрямь странный», — согласился я, взялся за рукоять и попытался оторвать меч от стола. И не смог. «Что за...» «Вы тоже?» — удивилась Цутимару. «Я могу...» Я вцепился в рукоять оружия двумя руками, но как бы ни пыжился, никак не мог его поднять. От усилий даже мраморная плитка, которой был выложен пол в комнате, начала трескаться. «Могу! Могу! Да что за хрень?» Меч выскользнул у меня из рук, и я плюхнулся на пятую точку, тяжело дыша. «Не смог. Это очень-очень, охрененно, очень странный меч. Он весит словно целую тонну. А скорее всего даже все пять. Черт!» «У него на ножнах что-то написано», — отметила Цукимару. «Дайте-ка я посмотрю». Я тоже посмотрел, но язык не узнал. Белиберда какая-то. А лезть к основному телу, чтобы вытащить еще один язык? Нет уж, в моей голове и так маловато места осталось. «Ты правда можешь это прочитать?» — слегка удивился я. «Думаю, да. Это одно из прославянских наречий. Я не так много и хорошо их изучала, но...» Цути несколько минут пыталась прочитать написанное, выдавливая из себя немного непривычные и ничего не значащие для меня звуки. «Только защитник земли отеческой может владеть мной», — наконец прочитала она. «А с другой стороны, допадут враги земли русской от руки воина удалого». «Ага. А я, значит, не удалой воин?» «Думаю, вы не совсем правильно понимаете написанное», — задумалась она. «Это реликтовый меч, продукт старой культуры, черпающий силу из древних преданий, эдакий артефакт былинного происхождения. И у меня есть подозрение, что удалой воин — это богатырь». «Звучит логично», — согласился я. «Думаешь, нам стоит позвать сюда новых знакомых?» «Как минимум, нам стоит попробовать». «Ну что ж, тогда решено».